Глава пятая. В ночном. Густые тучи покрывали небо. Непроглядная тьма нависла над Москвой. В воздухе пахло дождем, и где-то вдали тревожно мигали зорницы. Давно потухли свечи в боярских хоромах и лучины в избушках бедняков. Пусто и тихо было на улицах. Лишь изредка слышалась унылая перекличка сонных решеточных сторожей. За городской заставой паслись лошади, выгнанные в ночное. У глубокого оврага, пересекавшего луг, горел костер. Вокруг огня расположились четверо ребят в стареньких армяках и полушубках. Спутанные лошади лениво бродили по траве. По временам шаги их замирали в отдалении. Тогда сидевшие у костра призывали коней протяжным тихим свистом. Старшему из ребят, Гришухе Тюкину, исполнилось 16 лет. Его товарищи были значительно моложе. В ночное Гришуха Тюкин явился не с пустыми руками. Около него лежал топор, тускло поблескивая при свете костра. «Степ, Остеп! Поди, проведай лошадей», — сказал Гришуха. Белобрысый Степка Казаков замотал взъерошенной головой. «Ишь, хитрый!» — плаксиво ответил он. «Так я тебя и послушал». «Я сбегаю, Гришуха!» — бодро вскочил младший из ребят, Ванюшка Ракитин, коренастый, широкоплечий мальчуган с круглым лицом и румяными щеками. «Ты уж!» — покровительственно молвил Гришуха. «Ладно, сиди, сам схожу». Он заткнул топор за пояску и скрылся в темноте. Оставшиеся плотнее прижались друг к другу. Степка от усердия бросил в костер охапку сучьев и приглушил пламя. «Эй, вы там!» — послышался зычный голос Гришухи. «Чего балуетесь?» «Дуй, дуй, дуй!» — зашептали ребята. Костер снова запылал, и ребята откинулись от огня. Подогнав лошадей поближе, Гришуха вернулся. Егорка Марков тронул его за плечо. — Слышь, Гришуха, дай-ка топор. Я водяную меленку вытесывать буду. — Не сидится тебе без дела? — Гришуха подал топор. Сухощавый и высокий Егорка ловко заработал топором, раскалывая на планке привезенный с собой чурбак. Егорка Марков славился среди соседских ребят изобретательностью. У него немало было игрушек своей работы. Птиц, хлопающих крыльями, дергунчиков, разноголосых свиристелок. Летом Егорка устанавливал на огороде необычайные чучела, которые даже при малом ветре вертели головой, махали руками и отгоняли воробьев от грядок с огурцами и горохом. Егорка кончил меленку, повертел в руках, отложил в сторону. Ребята одолела дрема. Они поплотнее натянули армячишки, привалились друг к другу. Вдруг из оврага донесся пронзительный разбойничий свист. Робкий Степка вскочил и рванулся прочь. — Стой, дурашка! Куда бежишь? В темноте как раз и схватят. А сюда, небось, не сунутся. Видал, каков у меня топор? Прошло минут пять. Никто не появлялся. Ребята начали успокаиваться. «Он пугал», — догадался Гришка. «Только с нас взять нечего». «А лошади!» — вскрикнул Ванюшка. Гришка вскочил и бросился к коням. Скоро он вернулся, тяжело дыша. «Все тут! Ух, напугался!» Он подбросил дров в костер. Ребята боялись уснуть, завязался разговор. «Ребятки, я какое дело слыхал?» — зашептал болтливый Степка. «Сухареву башню знаете?» «Как не знать? Там ребят собрали со всей Москвы и обучают грамоте. Порют, говорят». «Эк, невидаль!» — откликнулся Ванюшка. «Когда грамоте учат, завсегда порют». «Самый главный у них за правило — прозвание ему Брюс, колдун и чернокнижник. Он черту душу продал. Моя тетка сама видела, лопни глаза, как он летал ночью на дальнозоркой трубе. — На чем? — переспросил Гришуха. — На дальнозоркой трубе. Такая труба. Через нее все прям все по самый край света видно. — Брешешь, Степка, — возмутился Гришуха. Но Ванюшка возразил. — Мой батька сам такую у немца видел. — Коли так, ври дальше. Вылетел-то он, братцы, на дальнозоркой трубе и прямо на месяц. — Это зачем же, — удивились слушатели. — Пес его знает, может, с покойниками разговаривать. — Ух, ни в жизнь я в школу не пойду, — решил Степка бледнее от страха. — Там всякому чернокнижью обучат и душу сгубят. — Нет, я бы пошел, — мечтательно сказал Егорка. — Ей-бо пошел бы. Насчет чернокнижья ты зря говоришь. Чернокнижному волшебству колдуны по тайности обучают. А в школе псалтырь да Евангелие велят читать. Цифирь показывают. Вон а! Зачем тебе цифирь? Больно учен станешь. Вот хорошо, что учен. С цифирью я всякому хитрому мастерству обучусь. Цифирь к купеческому делу пригодна, неожиданно вступился Ванюшка Ракитин. Гришуха рассмеялся. Ты нечто в купцы и метишь. Чем торговать будешь? Битыми горшками? Повремени насмешки строить, — серьезно, как большой, — ответил десятилетний Ванюшка и добавил то, что не раз слышал от взрослых. Москва тоже не одним часом обстроилась. Разговор оборвался. Ребята сидели, клевали носом. Очнувшись, подкидывали дров в костер. Вдруг послышался шум. Зашуршала осыпающаяся земля. Ребята вздрогнули. Мигом слетел сон. Из оврага выкарабкался мужик в меховой шапке, в опрятном поношенном армяке и кожаных постолах. За спиной его была торба с чем-то мягким. Поглаживая черную курчавую бороду, нежданный гость остановился в нескольких шагах от костра и, улыбаясь, глядел на ребят. Те оторопели, а Гришуха ощупал топор, ловко ли лежит под рукой. — Это он нас давеча напугать хотел, — прошептал Степка. Гришуха утвердительно кивнул головой. — Лошадок караулите? — хриплым, но приятным баском спросил мужик. — А ты нечто не видишь? Давно приглядываешься? Мужик посмотрел с недоумением. — Нельзя ли у вашего костра посидеть? — Садись, коль не шутишь. Неохотно пригласил пришельца Гришуха, а сам поплотнее охватил топорище. «Да вы меня, ребята, не бойтесь!» — усмехнулся мужик. «Я вам зла не сделаю!» «А свистел зачем? Лошадей отогнать хотел!» Мужик искренне удивился. «Я свистел! Лошадей отгонял! Да что вы, братцы! По мне конокрадство — самый тяжкий грех!» И подошел-то я сюда только-только, ваш костер меня приманил. Ребята начали успокаиваться. — Чего ж ты бродишь по ночам, как супостат? — недовольно спросил Гришуха. — Видишь, как ты круто поворачиваешь, милок. Слова твои верные. Да ведь не сам себе человек судьбу выбирает. И Егорк, смущаясь, достал из сумки краюху хлеба и кусок сала. — Ты, может, дядь голодный? «На, возьми!» Мужик принял из рук мальчика еду. Через несколько минут он блаженно откинулся на спину, положив под голову торбу. «Спаси тебя, Христос!» — ласково обратился он к Егорке. «Уважил дядю Акинфия, то, признаться, с утра крохи во рту не было. А как звать тебя, паренек?» «Егоркой кличут». «Егоркой?» — многозначительно протянул Акинфий. — А ты, случаем, не стрелецкий ли будешь сын? Есть у меня друг закадычный. Сильно ты на него обличьем смахиваешь. У Егорки захолонуло сердце. Еще когда их семья быстро и без лишнего шуму перебралась из стрелецкой слободы к Спасу на Глинищах, бабка Ульяна строго-настрого наказывала мальчику: ежели будут тебя пытать, какого ты роду, не говори, что из стрельцов. Кто этот человек? по обличию крестьянин, а на деле, может, боярский шпик. И Егорка, отвернувшись от костра, чтобы скрыть краску смущения, пробормотал: «Из посадских мы». «Жалко», — заметил Акинфий. «Не придется Илью порадовать». «Шпик», — с ужасом подумал Егорка. «Про Илью знает». Он с трепетом ожидал, что страшный незнакомец будет допрашивать его и дальше, но тот встал, потянулся. «И как светать начинает», — сказал он. «Пойду в город. Я ведь с товаром». Акинфий вынул из сумки шкуру черно-бурой лисицы, встряхнул ее. «Вот какую красотку удалось зимой добыть! Думаю, у знакомого купца порохом и прочим припасом разживиться». «Воровским обычаем ходишь», — буркнул Гришуха. Акинфий необидчиво ответил: «Поневоль приходится. Ночью улицы рогатками перегорожены, а об эту пору подгородные крестьяне в Москву на торг спешат. Стало и нашему брату-страннику с ними сподручно пробираться. Спаси вас Бог, детки, за хлеб, за соль». Акинфий в пояс поклонился ребятам и зашагал прочь легким пружинистым шагом. Егорка остался в мучительном раздумье. Кто же это все-таки был? Сыщик или друг брата Ильи? Мальчику хотелось догнать Акинфия, откровенно поговорить с ним, но коренастая фигура мужика уже растаяла в предутреннем сумраке. Заря разгоралась. Первыми из темноты выступили ближние слободские домики, покосившиеся с соломенными крышами, со слепыми оконцами, затянутыми бычьими пузырями. И вот уже обрисовались в небе купола церквей, завершенные тонкими, чуть видными в рассветном сумраке крестами. На куполах, на крестах шевелились крохотные черные пятнышки, стаи галок пробуждались от сна. Дальше поднимался Кремль с кружевными очертаниями стен, с круглыми и четырехугольными башнями, с причудливыми громадами дворцов и соборов, с Иваном Великим, который величаво возносился в небо, точно охраняя сонный город. Лениво перекликнувшись друг с другом, в последний раз подали голос ночные сторожа. Далеко слышный в утренней тишине протрубил рожок пастуха. Москва просыпалась.